Глава 11. В спину повеяло ледяной стужей. Затылок отморозило, будто к нему лед приложили. Француз с перекошенным лицом, непонятно только от страха или от восхищения, пятился назад. Охранники подскочили и подняли оружие, прицелившись над моей головой. Я изогнулся, заглядывая себе за спину, и почему-то икнул. Да, это был не карман. Черное перламутровое зеркало около метра в диаметре повисло в воздухе. Края его трепетали, как на сквозняке, а по центру волнами набегала рябь. Пленка прогибалась под напором того, кто хотел выбраться наружу. «Убейте его!» — крикнул Этьен, прячась за верстаком и выкручивая маленький рычаг, от которого писк глушилки стал вдвое сильнее. «Остановите его!» Первым среагировал крепыш с обрезом. Он перевел ствол на меня и начал смещаться в сторону, туда, где между нами не будет светящихся приборов ювелира. Он сделал еще один шаг. И в этот момент поверхность разрыва лопнула. Черная тень, комок шерсти, когтей, рогов и, главное, зубов, пронеслась над моей головой, обдала волной холода и странного запаха со вкусом крепкой вонючей сигары. Деймос – это существо из плоти и крови. На него не действовал писк, усыпляющий фобосов. Зверь чем-то напоминал Баргиста, но строение задних и передних лап было таково, что при желании он может и прямоходящим быть. В моей голове пролетело сразу несколько ассоциаций. Чужой, только без хвоста и длинного затылка. И демогоргон, только с обычной пастью. Плюс несколько рядов коротких костяных отростков, два на голове, как у козла. Еще пара торчала из спины на уровне лопаток. Дикий вопль крепыша потонул в грохоте двойного выстрела. Как тряпичную куклу, Деймос таскал и рвал, видимо, уже мертвого охранника. Рычал и хрустел костями, крушил три ноги и зачем-то долбил труп о стену. На боку у зверя появилась рваная рана, но чем больше крови разбрызгивалось во все стороны, тем быстрее она заживала. Края раны затягивались, выталкивая засевшие в ней дробинки. «Дверь! Отгоните его от двери!» — крикнул француз. Он открыл шкаф, схватил там что-то и бросил своему помощнику. «Попробуй серебро!» Охранник как раз перезаряжал двустволку после первого бесполезного дуплета. Дернулся, чуть не выронил переломленный ствол, но поймал артефакт. И в этот же момент Деймос сбил его с ног. В два прыжка зверь пролетел почти через всю комнату, свалил еще несколько приборов и огромной пастью перекусил сначала ружье, потом руку охраннику и на десерт цапнул его за голову. Размах челюсти был ровно таким, какой требовался, чтобы прикусить от подбородка до макушки. Я даже отвернулся, настолько неприятное оказалось зрелище. Смотреть, что стало с французом, тоже не стал. Деймос медленно, почти вальяжно скрылся за верстаком, только рога торчали, и начал чавкать. Истошный вопль француза прервался практически сразу. Тихое сопение, чавканье и кровь с кишками, стекающие со стен. Я замер, стараясь не дышать и лишний раз не отсвечивать. Но это не помогло. Насытившись, Деймос запрыгнул на стол, явив себя во всей красе. Короткая шерсть не скрывала, а наоборот, подчеркивала жгуты мышц и костяные шипы, на одном из которых болтался кусок фартука артефактора. Зверь выглядел довольным и слегка перевозбужденным, как щенок, которого долго держали дома. Он с интересом разглядывал рычаги и мигающие кнопки на столе управления. Раскопал лапой золотой артефакт и начал его разглядывать, любуясь блеском. Брелок был сильно погнут. Как-то быстро Эйфелева башня превратилась в пизанскую. Следующей целью зверя оказался холодильник. Взмах когтистой лапы снес крышку. Морда Деймоса нырнула внутрь и только за рогами захрустела. Вместе со стеклом он что ли камни грызет? Его тоже проняло от дармовой силы, даже выше в холке стал, а следы раны на боку исчезли. Наигравшись и нажравшись янтаря, Деймос наконец посмотрел на меня. Спрыгнул с верстака и медленно приблизился. Принюхался, вплотную поднес морду к моему лицу и, обдав кислым кровавым перегаром, лизнул. Подбородок и нос одновременно, все, куда успела натечь кровь из носа. «Тьфу ты! Поможешь?» – спросил я и тряхнул кандалами за спиной, отплевываясь от густой деймосовской нежности. «Только руки не откуси!» Удивительно, но зверь меня понял. Обошел кругом и стал тыкаться горячим носом в мои руки. Я выгнулся, стараясь максимально растянуть цепь. Почувствовал слюни на ладонях, а потом услышал ляск, за которым пришла резкая боль перещемленной кожи. Потом хруст. «Слава богу, не моих костей! И свобода!» Зверь вернулся и, заискивающе, глядя мне в глаза, уселся на пол. «А папа-то у меня, оказывается, тот еще затейник был», — прокомментировал я. Хотел было потянуться, чтобы погладить Деймоса, как обычную, но очень странную собаку. но лишь похлопал по костяному отростку. «Зовут-то тебя как? Пушистик? Нет. Клыкорок, что ли? Тоже нет. Эй, ты, хотя это вряд ли. А ты вообще девочка или мальчик?» Пока освобождал ноги, раскачивая простые, но крепкие замки, я перечислял все клички, какие только приходили мне в голову. Деймос не реагировал. Только лениво зевнул на «Эй, ты!» и фыркнул на предположение, что она девочка. «Уже легче. Если возражений нет, то будешь хрустик», — предложил я. Встал, размял затекшие мышцы, поправил смятую повязку на ноге и, переступая через упавшие три ноги, пошел по залу. Нужно было понять, как отключить глушилку. «Ну, давай посмотрим, что у нас здесь есть». Большая часть приборов, мне почему-то захотелось назвать их фотоэлементами, валялась разбитая. Некоторые искрились и с тихим шипением выпускали какой-то газ со сладким запахом. Ломать на столе управление было уже нечего, после того, как порезвился Деймос. Я только продавил несколько кнопок и без особой надежды на эффект покрутил уцелевшую ручку. Прислушался, но писк не исчез. Из дальнего фотоэлемента вылетела особенно яркая искра. Влетела в соседнее облачко газа, растекающееся по полу, и вспыхнула внутри него огненным фонтанчиком. Огонь по цепочке передался к следующим приборам, совершил круг почета вокруг стула и опал. Зато схватились провода, по которым огонь побежал во все стороны. Хрустик занервничал. Отскочив в сторону, налетел на дверь и оставил в ней несколько вмятин. Потом зарычал на огонь и выгнулся дугой, выставив костяные шипы. Перевел взгляд на меня, осклабился, демонстрируя все свои 302 зуба. Мирно тявкнул и высоким прыжком, перескакивая огонь, нырнул в открытый разрыв. «Ну ты это! Спасибо! Ты заходи, если что!» — сказал я, задумчиво проводив взглядом захлопнувшийся разрыв, и резко ощутил голод, причем сразу по двум направлениям — и еды, и энергии. Огненные змейки, добравшись до стены, погасли, но парочка уже перекинулась на верстак. Занялась задняя стенка, начал тлеть и дымиться пульт управления. Я ускорился и первым делом схватил свои вещи. Задиру с пустым барабаном сунул на место, огневик в карман. Туда же отправились неожиданный ледяной душелов и жетон. С таким арсеналом много не навоюешь. Патроны и финку, похоже, свистнули при задержании. Воровато оглядевшись по сторонам, а то вдруг ритуал еще работает или кто еще подглядывает, я попробовал открыть-таки пространственный карман. А вот теперь и правда силенок не хватило. Открылась ширинка какая-то, даже руку толком не просунуть, чтобы до полок дотянуться. Хорошо хоть засунуть что-то можно. И понеслось. Я подобрал обрез, валявшийся у двери. Выгреб патроны, рассыпанные рядом с мертвым неприглядным телом. Поморщился, но и останки второго обшмонал. Радостно хрюкнул, найдя свою финку. Жаль только, что ружье ему хрустик перемолол. Итого, у меня обрез, 7 патронов и нож для прорыва наружу. Точнее, 5. Прицелившись в потолок, я дважды выстрелил в круглую штуку, похожую на динамик в подвалах очей. Сводящий зубы писк сменил тональность и захрипел, как телевизор без сети. Зато стало гораздо легче. Белый шум уже не раздражал, наоборот, помогал сконцентрироваться. Дышать в подвале было неприятно. Здешняя вентиляция с трудом справлялась с дымом и начала уже ощутимо припекать. Пришлось ускоряться. Я перевернул холодильник, стараясь хоть что-нибудь целое отыскать в той груди битого стекла, которую оставил после себя Деймос. Да, хрустик он и в Африке хрустик. Все же мне повезло. В осколках мелькнул малюсенький кристалл. Единственный. И настолько маленький, что, скорее всего, просто сквозь Деймосовы зубы обратно выпал. Мне хватило энергии лишь на то, чтобы слегка проветрить голову и расширить карман до размеров форточки. Я дотянулся до дробовика и подцепил коробку патронов для задиры. Другое дело. Теперь я практически готов. Осталось шкафы посмотреть. И на выход. Оглядываясь на подкрадывающийся огонь за спиной, я принялся пылесосить все, до чего мог дотянуться. Закинул в свой тайник и обмылок золотой башенки, пожеванной Деймосом, и пару золотых слитков, и мешочек с опилками и браком. На верхней полке нашлось несколько красивых коробок с товарами, которые я прежде видел в магазине. Потом нашлась тонкая тетрадка с именами и способностями, рядом с которыми был написан «Неплохой гонорар». «Мастер Этьен, у вас все в порядке? Это Андрей». Донесся приглушенный голос из-за двери, а за ним легкий стук. «Что-то разошлись вы сегодня. Громыхает похлеще, чем тогда, когда вы громовой молоток делали. Вы долго там еще? Парни уже собрались с Михой попрощаться. Вам слово бы сказать, а?» Я встал сбоку от двери, задержал дыхание и потянул засов. Стук оборвался. Скрипнули петли, и дверь резко распахнулась. Послышался удивленно взволнованный мат и кашель, который оборвал выстрел задиры. Я выскользнул из мастерской, поморгал, привыкая к более темному освещению в коридоре. Где-то наверху слышались какие-то звуки. Движение, эхо разговоров, но тревоги я пока не чувствовал. Спасибо товарищу Этьену за безумные эксперименты и неплохую звукоизоляцию. Как только шум в голове начал стихать, я потянулся к фобосам. «Муха, прием! Алло, профессор! Харми, хоть ты ответь, а?» «Кто здесь?» — донеслось слабое постанование от Ларса. «К херам! Как кто это, Матвей?» «Все равно к херам!» — простонал профессор и затих. Не знаю, как так получилось. Может, усталость выкрутила чувство самосохранения на максимум. Может, адреналин наложился на энергетический голод. А может, и страх за фобосов, который переключил меня в режим злость. Но коридор я прошел на хорошей такой скорости, оставив за собой 3 трупа. Копайся сейчас, муха, у меня в памяти на полочке, где сохранены лучшие моменты похождения Данилы Бодрова по американским ночным клубам. Сказал бы, что уже видел подобное. В проходе мелькнул мужчина, несший из соседней комнаты небольшой ящик. Херам вместе с ящиком. Слева открылась дверь. Оттуда удивленно высунулся заспанный боец. С ноги в дверь и с дробовика вдогонку. И сразу же еще выстрел в парня в комнате. А нечего замахиваться на меня тесаком из-за стола. По лестнице загрохотали ботинки, кто-то вскрикнул, заметив окровавленный ящик, и заорал, поднимая тревогу. Он так шустро помчался наверх, что я только по ногам и успел пальнуть. Мужик споткнулся и с диким воплем скатился обратно вниз прямо под второй выстрел, контрольный. Следующий этаж был огромный. Высокий потолок, забитые досками окна, до которых даже подпрыгнув не добраться. Какой-то лабиринт незнакомых мне ржавых машин, сваленных грудами запчастей и штабелей из ящиков и мешков. Возможно, заброшенная фабрика. Я оказался в длинном зале, где стоял многорукий агрегат, похожий на здоровый принтер. Сверху к нему приделали 2-метровую расческу, из которой торчали обрывки ниток. Да и вокруг в пыли повсюду были разбросаны лоскутки и катушки с нитками. Возле того агрегата меня и прижали. Обошли с 2 сторон, и пока один прицельно палил по мне из револьверов, не позволяя высунуться, второй противник ломанулся сзади. Здоровый дядька, не меньше того самого Михи, выглядел как робот. Стальные щитки на ногах, руках. Кираса и квадратный литой шлем с прорезями для глаз. В одной руке прямоугольный щит на манер спецназовских, а во второй – ручная глушилка. Мне и грустно стало, и смешно одновременно. Смешно от того, с чем он на меня идет, и грустно, что фобосов-то пока так и нет. Здоровяк, вероятно, подумал, что на меня сработала глушилка. Я подпустил его ближе, а потом выстрелил зажигательными. Обычные закончились. Ему под ноги, потом в бок, когда он споткнулся, а потом и в шлем, прожигая забрало чуть ли не насквозь. Револьверы стихли, но вместо них рядом с агрегатом дзинкнуло и покатилась граната. Я перескочил через горящее тело и нырнул под соседний агрегат, забившись за стальной грудой. Раздался взрыв, свист рикошетов по металлу, близко, но недостаточно. «Не стреляйте, или я убью Этьена!» — крикнул я, стараясь высмотреть, куда спрятался подельник. Я слышал щелчки заряжаемого барабана и только. «И без гранат, а то сами его прибьете!» «Отпусти его, и мы тебя не тронем!» — отозвался мужик, выдавая свое местоположение. «Либо зубы заговаривают в ожидании подмоги, либо мой блеф не сработал. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто тут самый хитрый». Я подобрал с пола несколько железяк, метнул самую крупную в дальний агрегат, а сам тихонько бросился в другую сторону. Прокрался вдоль стены из ящиков, за которыми слышал щелчки. Замер с краю и бросил еще одну железку туда, где меня не было. Мужик купился. Мелькнул ствол, и раздались 2 выстрела. Я тоже 2 выстрелил из задиры. Прямо сквозь ящик на уровне предполагаемой груди. Послышался грохот падающего тела и сдавленное, теряющее силу. «Сука! Сзади!» Неожиданно едва слышно прошелестел муха. И мне опять пришлось нырять за груду металлолома. Над головой просвистели пули. Ладно, хватит уже. Побегали, попрыгали, пора закругляться. Я заметил под потолком здоровенный моток ниток, висевший на ржавой цепи. От него паутины расходились лучи к некоторым станкам. Но и довольно много оборванных концов болтались просто так. Под ним стояли ящики, валялась стремянка и несколько пухлых мешков с пряжей. Взял в руки дробовик, я убедился, что там зажигательный, и выстрелил в моток, а потом повыше, в крепеж, но уже разрывным. Нитки вспыхнули моментально. Огненный шар еще до пола не успел долететь, как все новые и новые язычки пламени начали перекидываться на станки. На всякий случай я пальнул еще и в груду ящиков, как будто мало было разлетавшихся во все стороны раскаленных щепок. Что-то там еще и рвануло, стало трескаться и повалил черный дым с резким запахом краски. Сперва я услышал крики, и только потом заметил движение. Горящий человек вертелся и носился между станками, пытаясь себя потушить. Огня еще стало больше. Старые тряпки, нитки, краска вспыхивали уже по всему залу. Еще чуть-чуть, и в дыму станет невозможно различить дорогу. И хоть подвал спалить мне не удалось, я не слишком горевал по этому поводу. Там, кроме стола и шкафа, и гореть-то нечему. Но зато здесь поджигатель во мне раскрылся на полную. Я побежал в сторону, где еще виднелся просвет. Пальнул по дороге в чей-то силуэт, пробирающийся в соседнем проходе. И, наконец, увидел блеклую вывеску с указателем на выход. Выбравшись на ночную улицу, я чуть не задохнулся от прохладного и свежего воздуха. Отбежал пару сотен метров и только тогда остановился. Оглянулся и замер, любуясь пожаром. На фоне таблички у дороги с надписью «Ситцевая фабрика мастера Дефуа» полыхало уже все здание. «Красиво», — виноватым голосом прокомментировал Ларс. «Шеф, ты прости, что я тебе нагрубил немного. Мы того, приболели немного, сам понимаешь. Вы как вообще?» «Херово», — застонала египтянка. «Но мы восстановимся. Прости, что не помогли». «Воробей, ты как? Сил хватит, чтобы карту местности прикинуть?» Вместо ответа перед глазами всплыла полупрозрачная карта города, как в какой-то дополненной реальности. Я отвернулся от ало-черного неба, чтобы лучше разглядеть точку, которую воробей заботливо подсветил как наше местоположение. «Черт! Настоящая жопа мира, даже по арбатским меркам! Примерно шоссе энтузиастов! До Дубровки через лес и кладбище 4 километра, а до дома все 10. Срезать не получится. Что там, то там, кладбище на пути. Придется топать до Покровской заставы, а там уже ловить извозчика. К утру только дойдем».